Глава 30. Самоходное зенитное орудие «Шилка» может атаковать цели на расстояние более 2 километров, а благодаря навыку «Стрелок» 3-го уровня делает это весьма метко. Потому стоило летающим тварям преодолеть эту отметку, как небо запылало от взрывов. Боеприпасы были зачарованы на увеличенное поражение по области. 3 «Шилки» буквально растворяли черное облако летающих существ, создавая ливень из тел, что бомбардировали город, окропляя его кровью и плотью. Летающие существа принялись разбиваться на маленькие группки, чтобы снизить свои потери. Они стремительно приближались к обидчикам и не намеревались отступать. Вскоре они заполонили небо над бастионом, закрывая собой солнце. Спустя мгновение все потемнело. Твари были повсюду. Они кружили вокруг замка, пикировали на людей и покушались на технику. Но, как выяснилось, крысы, что так и назывались системой, очень боялись огня. Потому легко отгонялись магами и огнеметчиками. Последних, правда, было мало. Огнеметы все еще оставались в состоянии штучных прототипов. Поняв, что поживиться Феоде неким, а те, кто есть, страшные и опасные, часть крыс полетела к соседнему Феоду. Но, задержав крыс у бастиона, люди убежища выиграли время, и защитники стен успели подготовиться, потому крыс встретили во всеоружии и надавали по их мохнатым мордам. Но и это был не конец. Если дьявольский лес находился с юга от Феода Ларос, где расположился Сергей, то на севере, западе и востоке располагались соседние Феоды. В данный момент на Феод Ларос нападали с запада и востока. Полчища гора преодолели стену, и, судя по наблюдениям разведчиков, им в этом никто не мешал. «Блядь, неужели придется уходить в убежище и терять награду?» – прорычал взбешенный Сергей. «Система, ты же специально это делаешь, да? Вот не верю, что все это череда гребаных совпадений». «Мне жаль тебя огорчать, но ты не пуп мира, чтобы все события в мире были связаны с тобой». «И почему же я тебе не верю?» «Ты параноик». «Босс, мы готовы». Сергей хотел было поругаться, но тут с ним связался Соломон. «Выкуси». Ухмыльнулся мужчина, обращаясь к системе. Вскоре почти вся армия убежища оказалась в Феоде и принялась занимать позиции на стенах. Перед ней оперативно установили классические стальные стены заграждения, ямы-ловушки, простенькие мины с зажигательной смесью и многое другое. А пока пехота занималась стены, артиллерия успела пристреляться и начать лупить по тварям зачарованными снарядами. Единственное, что в воздухе все еще было полно крыс, потому орудие приходилось усиленно защищать, и поручили это Шорго. Но лишь небольшой группе наиболее умелых воинов. Всего их было 2 сотни, на большее количество попросту не хватило снаряжения. Снаряжение людей не подходило людям-птицам, потому они были в том, что добыли сами. К удивлению всех, но в первую очередь самих Шорго, они оказались развитым в плане технологий народом. Их костюмы 1-го и 2-го уровня представляли собой комбинезоны, что защищали тела от холодных ветров и ранений. Но от пули из автомата не спасет, проверяли на манекене. Костюмы совершенно не предусматривали тактику ведения боя современных Шорго, ведь у них была обувь, причем крепкая и качественная, потому о схватить и сбросить не было и речи. Оружием 1-го уровня у них были луки да копья, но из легких композитных материалов, а вот на 2-м уже было нечто поинтереснее. Нечто вроде автомата, только стрелял он не пулями, а крупными иглами. Работало оружие на баллонах с газом, рассчитано оно на средние и ближние дистанции. 2 сотни крылатых воинов в комбинезонах и автоматами в руках с радостным ревом воспарили в небеса и принялись охотиться на остатки крыс. Их оружие было идеальным при сражении с воздушными целями. Иглы прошивали крылья крыс насквозь, потому те одна за другой падали и разбивались. При этом воинам давался опыт. Именно по этой причине у Шорго и была другая система, и они относились к другому архетипу. Им достаточно было привести противника к гибели, а как они это сделают, неважно. Пока в воздухе кипели страсти, люди на земле вели ожесточенный бой. Все в радиусе нескольких километров от бастиона было заполнено горру. Однако оборона людей была непоколебима. Рыцари в бронекостюмах создавали непреодолимый барьер ауры и встречали всех сумевших пробиться через шквальный огонь тварей. Их ждала плазма и мечи. Бледные без устали метали зачарованные копья, создавая тысячи взрывов каждую секунду, а маги практиковались в совместных заклинаниях. Порождения дьявольского леса хоть и были первого уровня, но одна такая по силе стоила трех и более лягушек такого же уровня, потому никто не расслаблялся, вдруг появятся их старшие братья. Но их, к счастью, не было. Зато появились новые крысы. Они прилетели с запада. Много. Огромное черное облако. Но в этот раз их встречали все пять шилок. Благо, боеприпасов для них было заготовлено прилично. Шло время, и люди постепенно приноровились к этим шустрым и ловким тварям. Горру легко убивались из автомата. Они не казались шибко живучими, но зато были упрямыми. Они будут стремиться уничтожить цель, пока не умрут. Даже если одна лапа будет шевелиться, они поползут в бой. Когда оборона наладилась, артиллерию вернули в убежище, а вот минометчиков оставили. Они неплохо себя показали. 29-й участок Великой Стены. Некоторое время назад. «Не пропускайте их в город, или сотни тысяч погибнут!» — кричал командир, держа перед собой рацию. Он находился на крыше одного из малых бастионов, с которой отчетливо просматривались пятый и четвертый сектора 29-го участка стены. Позади ревели пулеметы и автоматы, а гильзы килограммами сыпались на пол. Бойцы едва успевали приносить ящики с боеприпасами. Все небо было закрыто летающими тварями, но их оказалось так много, что они мешали друг другу, потому напасть одновременно не могли. Они кружили, парили на месте или же пикировали. Некоторые вообще нападали на гору, что штурмуют стены. Крысы то и дело нападали на защитников, впиваясь своими когтями и клыками в их плоть. К счастью, крысы были слишком слабы, чтобы поднять человека в воздух, иначе защитников давно растащили бы. Люди же прятались за укрытиями, либо сидели на одном колене и стреляли в небо из автоматов и пулеметов. Крыс оказалось так много, что можно было стрелять не глядя, каждая пуля находила цель. Единственное, что спасало защитников от полного разгрома, это огнеметчики. Летающие крысы очень боялись огня, но огнеметчиков было мало, а тварей много. Многим ПВО уже по несколько раз меняли поврежденные от перегрева стволы и проводили иной ремонт. В эти моменты становилось совсем тяжко. Как бы люди ни старались, остановить облако твари они не могли, и вскоре город, что и так был обезображен горру, наводнили черные твари, но... «Командир, посмотрите!» «Что?» — рявкнул командир и обернулся. В небе над городом разразились тысячи маленьких взрывов, и крысы посыпались на землю. «Матерь Божья, что происходит? Откуда у приграничного феода такое оружие? К черту, что это за оружие такое-то?» Стена. Прошло некоторое время. «Командир!» «Что?» Обернулся мужчина, что едва восстановил оборону после нападения крыс. «Феоды, Дуа и Тиренс полностью истреблены. Горы лезут в Ларес, и их пропустили без боя», — доложил офицер и указал в сторону межфеодных стен. «Матерь Божья, сколько же их там?» — пробормотал командир. Даже без бинокля было видно, как стену заполняют зеленые твари. Но вскоре раздалась череда взрывов, да настолько мощных, что слышно было даже на стене, заставив командира, как и всех бойцов, перепугаться. «Да что с этим чертовым феодом? Что там творится-то?» — недоумевал он. «Ну и дрянь же это их, Юсаши!» — ворчал Сергей, жаря на костре кусок мяса. Рядом сидел пироманьяк и еще три человека. Мужчина захотел попробовать на вкус эту таксовую свинью, но мясо было жестким, жилистым, да и отдавало мочой. Может, его нужно по-другому готовить?» — поинтересовался один из бойцов. «Может, но я видел в городе, как его жарили прямо над открытым огнем», — ответил босс и перенес мясо на шампуре в яму. Взяли и всю готовую еду отдали беженцам, а про босса забыли. «Так вы же сами велели накормить их!» — возмутилась Аннет, что подслушивала. «Это не отменяет того факта, что про босса забыли», — ответил голодный мужчина. «Босс, они идут!» — раздался голос бинокля, лучшего разведчика убежища. Он находился на крыше бастиона и осматривал территорию в ожидании гостей. «Долго они!» — проворчал Сергей и посмотрел на солнце, что уходит в закат. Бой был долгим и тяжелым, но плодотворным. Учитывая летающих тварей, убежище убило около 800 000 тварей, заработало 3,5 миллиона монет и получило 41 тысячу белых наград. Тела тварей были собраны и утилизированы, часть заморозили для Сири. Потерь не было, лишь 30 покусанных, но очень довольных шоргом. Эти 200 крылатых воинов стали символом всего их народа и героями. Они доказали всем, что шорго – воины. По крайней мере, они так говорили. Но дабы поднять их боевой дух на еще более высокий уровень, Сергей велел сделать агитационный видеоролик, что покажут всем шоргу. В нем могучие небесные воины разили полчища летающих крыс, защищая небо над армией убежища. К цитадели через разрушенный до основания город, за что стоит поблагодарить артиллерию землян, пробиралась военная автоколонна. Крупная, машин в 50. 30 грузовиков, забитых солдатами, и 20 броневиков с установленными на них тяжелыми пулеметами. Вся техника была рассчитана на бездорожье, потому без проблем преодолевала завалы на дорогах. Они подъехали к внешним стенам замка и остановились. К этому времени там уже было прибрано, а ямы засыпаны. Проезжать внутрь, несмотря на открытые ворота, они не решились, потому боссу пришлось поднимать одно место и идти самому. Все же это их земля, принуждать было бы невежливо. «Доброго времени суток!» Широко улыбаясь, сказал мужчина в высокотехнологичном бронекостюме Карра. Он был массивным, укрепленным и выглядел эффектно. Последний пункт был наиболее важен, потому как у солдат глаза из орбит чуть не вылезли, а офицеры принялись в уме перечислять всех принцев и бастардов короля. У кого, кроме правящей семьи, могут быть такие высокотехнологичные штучки? Единственное, что образ немного портила кожаная сумка, свисающая с плеча. «Доброго», — неуверенно ответил офицер. «Думаю, вам интересно, кто я и что здесь забыл», — ухмыльнулся мужчина. «Весьма интересно», — неуверенно кивнул офицер, мысленно размышляя, мог ли он как-то обидеть королевскую особу. «Сергей Витальевич», — ответил он. Офицер же принялся вспоминать, есть ли кто из королевских с таким именем или перед ним все же бастард. «Вы меня не знаете, не напрягайте память», — ухмыльнулся Сергей, видя выражение лица офицера. «Добавлю, что я не из этого мира и вам не враг, и хотел бы вести торговлю». «Из этого мира?» — с недоумением спросил офицер. В этот момент шестерни в его голове крутились, как бешеные, раскаляя мозг, что едва не задымился. «Мир богов!» — ахнул он. «Не совсем. Я с другой планеты». Пожал плечами Сергей, с усмешкой наблюдая за выражением лица офицера. «Думаю, если у тебя нет полномочий общаться с инопланетянами, стоит позвать кого-то более подходящего». «Я... да, прошу, оставайтесь в крепости», — сказал офицер и, не дожидаясь ответа Сергея, отбежал к броневику. Разговор у офицера предстоял тяжелый, и Сергей искренне ему сочувствовал. Аннет, конечно же, все слушала и докладывала боссу. К слову, в это время армия убежища вновь занималась лягушками в Норвегии, потому Сергей периодически выслушивал доклады о ходе боевых действий. Там было жарко, но и награда впечатляла. Монеты текли рекой. Также убежище неплохо зарабатывало на лечении солдат и зарядке ядер. А про ремонт снаряжения и закупку дополнительных АК-15 и не упоминалось. Союзники охотно тратили заработанные монеты. «Простите, но я не уполномочен вести с вами переговоры, потому прошу подождать того, кто уполномочен», — сказал закончивший долгий разговор офицер. Ему велели быть вежливым и не провоцировать якобы инопланетянином, а также доложить о численности и вооружении этих пришельцев. Только вот перед солдатами показался лишь Сергей, остальная сотня отдыхала в бастионе. «Тогда жду его внутри», — ответил босс и неторопливым шагом направился к замку, где его дожидался полноценный ужин. Тем временем на Великой Стене началась суета. Пушечные орудия разворачивали в сторону замка Феодала, а на наземных переходах сооружали укрепления и концентрировали войска. Сергей, конечно же, все это знал, но его это не шибко волновало. Если он захочет, то от мегаполиса и камня на камне не останется. Его волновали лишь торги с орками, ну и немного деньги. Все же за сотни лет местный мегаполис мог скопить кучу монет. Уполномоченный явился лишь через 2 часа, а вместе с ним небольшая армия системщиков и большая армия обычных солдат. 1020 человек и 100 единиц тяжелой военной техники. Заходить на территорию замка мистер Важная Шишка отказался, а Сергей объелся и не хотел шевелиться, потому возникла дилемма. Человек-волк, отправленный позвать пришельца, был послан к волчьей матери. А тут, видя 2 практически 3-метровых механических воинов, стоящих недалеко от большого стола, расположенного во дворе замка, не стал перечить и пошел, куда послали. «Ваше Величество, Третий Принц, я...» — воскликнул гонец, обращаясь из оборотня в обычного человека в снаряжении 3-го уровня. «Он не с тобой?» Рявкнул парень около 25 лет. Он был в системном снаряжении 4-го уровня, но стандартном, что лишь немногим отличался от того, что было у убежища. «Простите, он и его люди поужинали и говорят, что не хотят куда-либо идти, требуют, чтобы вы сами пришли», — опустив голову, ответил он. «Он надо мной издевается? Сколько их?» — рявкнул принц. «Я насчитал 100 человек и...» Начал отчитываться гонец, но был перебит. «Всего 100? Ха! Возьмем их в плен и попросту допро...» Принц резко замолк и замер от ужаса. Впрочем, как и все окружающие. Перед ним материализовалось 10 человек. 4 появились сразу с плазменными дробовиками, наставленными на лицо и тело принца. Остальные стояли рядом. «Наш босс приглашает вас к себе, и если вы согласитесь идти своим ходом, а не на носилках, он, так и быть, простит вам вашу оговорку про нападение». Раздался голос из динамиков одного из костюмов. «Принц!» – засуетились системщики-охранники и окружили незнакомцев. «Стоять!» – прокричал пленник. «Я пойду, не мешайте!» – добавил он, когда охранники замерли. «Господа, прошу, позвольте и мне пойти с принцем». Раздался голос, и из толпы вышел черноволосый старик в магической броне 3-го уровня и с посохом 4-го. «Хоть все идите, нам без разницы», — ответил один из незнакомцев и убрал оружие от лица принца. Так поступили и остальные, после чего все они исчезли. Охранники тут же заполонили все вокруг принца, но невидимок не обнаружили, даже на ощупь. «Принц, пойдемте», — сказал старик и направился к замку. «Норн, ты спятил? Тебе нельзя идти, они опасны», — возразил принц. «Да, но они благоразумны, в отличие от вас, потому пойдемте», — ответил старик и продолжил движение. Принц же немного посомневался и поспешил за стариком, как и его телохранители. «Со мной идет только принц», — возразил старик, ударив посохом о каменную дорогу. Сам же принц сомневался, но в итоге обернулся, махнул рукой, дабы никто за ним не шел.